Корейской Народно-Демократической Республике в массовом порядке динамично ведется землеустройство. Ежегодно в стране период с марта по май – это весенний период всеобщей мобилизации на землеустройство. В текущем году упор делается на лесонасаждение и охрану лесов. Во всех районах страны посадка деревьев ведется на научной основе. Согласно местным климатическим и почвенным условиям, сажают хвойные и лиственные деревья с учетом их биологических особенностей и почвенных условий. В лесных хозяйствах страны направляют главные силы на предотвращение лесного пожара и принимают меры по защите лесов от вредителей насекомых.